уходишь и не можешь взять меня с собой. Я останусь здесь один, и мой дом пустой. Этот город уничтожит всех, кто будет со мной. Я здесь чужой, я здесь чужой. Я один, я доволен тишиной. Я как будто между небом и черной дырой. Глаза закрыть и потянуться за своей мечтой. Но я другой и не с тобой. Со своей тишиной.